Глава 4. В коей убийство в благородном семействе будто бы раскрывается по свежим следам, а некоторые привычки уездного купечества способны фрапировать даже видавших виды соскарей. Вина учинившего какое-либо преступление, а с тем вместе и мера следующего за сие наказание, увеличивается по мере того, чем более было умысла и обдуманности в действиях преступника, чем выше были его состояние, звание и степень образованности, чем более противозаконны и безнравственны были побуждения его к всему преступлению, чем более лиц он привлек к участию всем преступлений. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Хоромы Бобруйских на Гильдейской улице были всего в получасе езды, и время это я употребила с пользой. Семён Аристархович как бы дремал, не забывая похрапывать, но губы его шевелились четко. Жужа бормотала мне в ухо зоринским басом. «Про все прочее забудь, отодвинь. Твоя задача — по свежим следам убийства раскрыть, ну и внимание на себя отвлечь, пока я другими делами занят буду. Это, разумеется, в случае, если я сочту ситуацию для тебя безопасной. Не торопись, не горячись». Сохраняй свежую голову, за пределы домохозяйства ни ногой. Попробуй сейчас мне призыв отправить, может, внутри нашего колпака сработает. Ну? Хорошо, я тебя чую. И еще одно. Если справишься быстро, результатов не оглашай хотя бы до вечера, пока мы заняты у Бобруйских. Синие глаза чародея распахнулись. Кивнув, я отвела взгляд, поправила локон у виска, скользнула рукой с артефактом в карман. Повозилась, пряча жужу в футлярчик. После незаметно Семёну передам, ему больше пригодится. Ворота особняка оказались заперты, и Фёдору пришлось в них колотить. Наконец, створки распахнулись, и мы въехали на подъездную дорожку, которую помнила я нарядно освещенной и украшенной. Крестовский зевнул, глядя по сторонам. «Форменный дворец!» Окна первого этажа скрывали глухие ставни, отчего дом казался пустым. Однако на крыльце стоял ожидающий нас ливрейный лакей. «Возвращайся в приказ», — велела я Фёдору. «Понадобишься, кого-нибудь за тобой пришлю». Степанов пробормотал «так точно», и когда мы с Крестовским сошли с коляски, стал разворачиваться. «Работаем, сыскарики. С Богом!» Лакей пригласил нас внутрь. На его лице читались следы бессонной ночи. «Господа в кабинете», — ответил он мне на вопрос. «А барин...» «Ваше превосходительство!» Появившийся в прихожей господин Хрущ был бледен, пьян и благостен. «Всё-таки самолично решились нас посетить». Крестовский посмотрел на бутылку, которую адвокат размахивал вожделенно, и протянул. «Лишь в качестве чародейского консультанта при чиновной барышне, Андрон Ипатьевич». Сухо поздоровавшись, я спросила, где тело. С измальства за мною привычка такая, самое неприятное делать в первую очередь. Миновав приемную и бальную залу, мы поднялись по лестнице в правое крыло здания, прошли анфиладой разномастных, но одинаково богато меблированных покоев. Я привычно отмечала обстановку. Плотные непрозрачные шторы, кое-где раздвинутые, решетки на окнах, до блеска вычищенные камины, черный тюль, скрывающий зеркала. Дом погрузился в траур. Мужчины негромко беседовали, на меня внимания не обращая. «Все как велено исполнили», — хвастался Хрущ. «В том же виде для осмотра оставили». Мы остановились в конце анфилады перед запертой дверью. Адвокат с поклоном передал мне ключ. «Извольте, госпожа Попович». Замок поддался, я шагнула внутрь, сдерживая дыхание, и замерла на пороге. Крестовский присвистнул. Было отчего. Подобных спален мне доселе видеть не приходилось. Да и не спальня это была. Наверное. Скорее всего. Вся комната, стены, потолок и даже пол по всему периметру обиты были толстым слоем ткани или даже тканью в несколько слоев, как внутренности огромного футляра. В центре высилась кровать, Обширное ложе с четырьмя балдахинными столбиками, только крепился на них не балдахин, а кованые блестящие цепи. Охапка цепей свисала также с потолочного крюка. Пружиня подошвами, я пошла вперед. Бобруйский лежал на спине. Был он гол и мертв. Оба эти обстоятельства вызывали тошноту. То, что конечности покойника оказались закованы в цепи, ничего не добавляло к моему предобморочному состоянию. И воняло еще сладковато-гнилостно. Это добавляло. «Темновато», — решил Семен Аристархович. «А ну-ка!» Он щелкнул пальцами, и все светильники, спрятанные в тканых складках потолка, заполыхали ярко, будто в операционной. Из огромного настенного зеркала на меня пучила глаза рыжая бледная девица. Я отвернулась, спрятала нос в пропитанную ментолом тряпицу, непонятно каким образом очутившуюся в моей руке, спросила глухо. «Лекарь осматривал?» «Не звали даже», — ответил от порога Хрущ. «Зеркальце губам поднесли. Дело-то понятное, нож прямо в сердце». «Крови маловато», — сказала я Семену. Тот хихикнул скабрезно. «Однако, Андрон Ипатьевич, привычки провинциального купечества поражают даже видавшего виды меня». «Ну так покойник склонностей своих не афишировал». Адвокат отхлебнул из бутылки, утер рукавом губы. «И вдове, интересы которой я теперь представляю, шумихи хотелось бы избежать». «А лекарь, призови вы его!» Тем же гаденьким тоном протянул шеф. «Непременно бы разболтал». «Понятно. Вы, господин Хрущ, не трудитесь с нами здесь находиться. Отойдите неподалеку. Сейчас Евангелина Романовна будет мне свою мастеровитость в осмотрах являть». Адвокат, отойдя от двери, скрылся. Крестовский повернулся ко мне. «Ну, Попович, со своей стороны сообщаю, что никаких чародейских практик в убиении задействовано не было. Ваш ход». «Крови мало», — повторила я. «От удара в сердце фонтан до потолка хлестать должен». «В сердце?» Надев перчатку, я вытянула из груди покойника нож и запустила в рану палец. Точнёхонько в сердце. Расстелив на краешке кровати платок, не ментоловый, личный, я отерла об него палец, встала на колени, приподнимая тело. Синяки на боках и спине свидетельствуют, что почти вся кровь погибшего осталась при нем. За ночь она опустилась. «О чем это говорит?» «Что помер он не от ножа, а...» Поднявшись на ноги, я нагнулась над постелью. «Удушение. Синяя каемка вокруг губ. Минуточку». Многострадальным платком я вытерла рот Бобруйского. «Да, асфиксия и...» Я понюхала платок. «Не вследствие отравления. Задушили его. Пришлось опять возюкать пальцами в ране, теперь на шее. Перчатки потом выброшу». Чем-то тонким и довольно острым, на вроде гороты иноземной, либо, например, струны. Орудия мы пока не наблюдаем, стоит под кроватью поискать. Обтерев перчатку, я опустилась на четвереньки и вскоре извлекла на свет, кроме липкой карамельки и снопа пыли, толстую медную струну. Вот, даже пятнышки от крови рассмотреть можно. «Браво!» — без восторга похвалил Крестовский. «Это все? «Пожалуй, нет. Шея покойника меня смущает. Удушили его этим и очень быстро. Но на коже... Извольте посмотреть, здесь и вот тут еще. Явно же следы давние и тоже от петельного давления». Шеф хмыкнул и отвел взгляд, как мне показалось, несколько смущенно. «Некоторые персоны, барышня Попович, для усиления эйфорических ощущений в момент наивысшей страсти». «И помогает?» — заинтересовалась я. «То есть не то чтобы я ваш личный опыт в таких делах, ваше превосходительство, подозревала?» «Нет, ни в коей мере. но и за воображаемые ботфорты на себе отомстить хотела. Получилось перфектно. Семён Аристархович залился краской и проблеял. По слухам, да. «Что ж, господа, осмотр на этом пока закончен», — провозгласила я, складывая в платок струну и нож. «Андрон Ипатьевич!» Адвокат подошел к порогу. «Какие будут указания?» «Сию обитель порока сызнова запереть до вечера. Господина Крестовского, будьте любезны, в какую-нибудь из гостевых комнат отвезти. В его услугах я здесь пока не нуждаюсь». Потянув носом, я картинно поморщилась. «Он же нуждается в рассоле и нескольких часах сна». Возражения его превосходительства перемежались его же зевками. Достав чистой рукой футлярчик с жужей, я вложила его в чародейскую ладонь. «Не спорьте, вы и так помогли безмерно. Сейчас я себе какой-нибудь уютный кабинетик выберу и буду домочадцев допрашивать». «Пустое», — перебил Хрущ. «Дуська барина зарезала, то есть жизни лишила. Кроме нее никого здесь не было. И...» «И с нее я допрос начну. Идемте. Ах, еще мне требуется помыть с мылом руки». В теле моем и мыслях происходил привычный рабочий процесс. Сыскарский азарт, холодная голова, спокойное экономное дыхание. Я под это вот именно заточена, а не чародейские многоходовочки разбирать. Жаль только, что не позавтракала толком, поверив байкам официанта про отрезание головы Бобруйского. Сама виновата, нечего на сплетни полагаться. «Что за беззаконие?» Навстречу нам по анфиладе комнат летела вдова, исторгнувшая сей возглас. «Полицейский произвол!» Не добежав, она остановилась, а села на руки горничных. «Нинель Феофановна», — кивнула я, «примите искренние соболезнования от лица всей службы и меня лично». Перекраивать планы пришлось на ходу, потому что госпожа Бобруйская требовала немедленного позволения покойника обмыть и к погребению приготовить. Была она в своем праве, посему возражать я не стала. Хрущ увел пошатывающегося Семёна. Я же осталась присматривать за слугами, чтоб сверхнеобходимого не наследили. «Бедная девочка», — вздохнула Нинель Феофановна, опускаясь на пуфик. «Надеюсь, суд не будет к ней излишне жесток». В отсутствие мужчин вдовица горе демонстрировать перестала и вообще производила впечатление особо деловитой и собранной. Помнится, когда я впервые барню на том памятном бале увидала, она совсем другой была. «Девочка», чтобы присесть на другой пуфик, мне пришлось сбросить с него пару наручников с меховой опушкой. «То есть госпожа Дульсинея Бархатова?» Слуги звенели цепями, освобождая покойника от пут. Барыня посмотрела на кровать, поморщилась годливо. «Гаврила, тот еще затейник был. Если вы понимаете, о чем я. Многие объекты его желаний не разделяли. Да». «И случаи насилия прежде были?» — спросила я без смущения. «Насилие?» «Вот не люблю, когда допрашиваемые мои личные приемчики использовать берутся. Повторить одно слово из фразы с вопросительной интонацией — это мое. И вообще, я тут главное». «Нинель Феофановна», — сказала я серьезно, — «давайте в игрушки играть не будем. А вы, женщина умная, понимаете, что я не от любопытства беседую, а по службе. И ежели я от вас всей информации не получу, в народ отправлюсь расспрашивать. Оно вам надо, чтоб слухи пошли?» Вдова фыркнула, но угроза на нее действия возымела. «Гаврила Степанович исключительной мужеской силой обладал. Все ему мало было. Девиц в этих апартаментах за последние годы бывало преизрядно. Певички, актерки, прочие бабочки. Профессионалки?» «О, нет», — тряхнула собеседница заколотыми траурным огретом локонами. «Продажная любовь его не привлекала. Гаврила чистых хотел. Не девственных, а...» Она поискала слово. «Порядочных, что ли? Ну, знаете, которых ломать нужно, развращать». Не было ему радости в покорности. «Понятно», — сказала я, подумав, какой кошмар. местных барышень использовал?» Плечи Бобруйской поднялись и опустились. «Скорее нет, чем да. Предположу, что он таким образом сложностей избегал. Крыжовень — городок небольшой, все друг у друга на виду. У любой девицы брат, либо папаша с дядьками. Не спустили бы Гавриле шалостей, будь он 100 раз богатей». Слуги подняли покойника, придерживая за углы постельную простыню, понесли его к выходу. Я во все глаза смотрела, чтобы они по дороге ничего из комнаты не прихватили. «Евангелина Романовна», — предложила вдова, — «не желаете переместиться? Эти стены на меня ужасные воспоминания навевают». «С удовольствием». Заперев двери, я спрятала ключ в карман и проследовала за Бобруйской в другое крыло. Она пригласила меня в небольшую гостиную с низкой резной мебелью и шпалерами приятного янтарного цвета. «Чаю?» «Пока воздержусь», — разложила я на столе блокнот с карандашиком. «Вы об ужасных воспоминаниях упомянули. Неужели супруг от вас требовал склонности свои разделять?» Вдова поморщилась. «К счастью, лишь первое время после брака, пока новизна его возбуждала». «Первое время?» — приподняла я брови. «То есть пока вы ребенка под сердцем носили?» Повисла свинцовая пауза. Я продолжала смотреть в лицо собеседницы. «А хороша барыня. На балу чисто старуха была, а сейчас любо-дорого посмотреть. Лицо чистое, без морщин, волосы блестят, будто муж при жизни из нее силы тянул». Помолчав, она, наконец, выдавила. «Ваше превосходительство времени зря не теряло. Все сплетни разнюхали». «Служба такая. По слухам, Анна Гавриловна через 6 месяцев после свадьбы на свет появилась». «А слухи? Сообщили вам, из какой я семьи происхожу?» «Разумеется», — не стала я таиться. «Вы внучка и наследница Калачева Дормидонта Феоктистовича, купца первой гильдии и главного городского мецената. Предположу, что своему состоянию ваш супруг именно ему обязан». «Пока дед был жив, Гаврила меня трогать не смел. Почтительного и любящего мужа отыгрывал, пылинки сдувал. Но сразу после рождения Нюты Дормидонт Феоктистович приставился. И мы с дочерью остались во власти чудовища. Вы сказали, наследница? О нет, калачевские миллионы наследовала Анна. Это стало ее проклятием и нашим спасением. Гаврила не мог от нас избавиться, не лишившись прав управления фондом, но также приложил все старания, чтобы Нюта из-под его опеки не вырвалась. Замуж не отпускал. Именно. По завещанию деда, ее супругу причиталось все. «А вы?» «Что я?» «Как бы действовали, выйди Анна Гавриловна замуж?» «Ушла бы с молодыми, ни минуты в проклятом доме не оставаясь. Здесь же форменная тюрьма. Решетки на окнах заметили? А запоры дверные? Каждый вечер спальное крыло на все замки запиралось». «Чем же вы развлекались в заточении?» «Простите?» «Чтение, пасьянсы, музицирование», — предположила я, выделив последнее слово, одновременно разворачивая на столешнице носовой платок с орудиями убийства. «Затрудняюсь определить, отчего струна». Вдова хмыкнула. «Арфа? Поглядите в музыкальном салоне». «Непременно. А кто сим инструментом владеет?» «Машенька». «Ума не приложу, чем вам этот факт поможет?» «Больше никто?» «Арфа, Евангелина Романовна, инструмент массивный, ни мне, ни Нюте размерами не подходящий». Я кивнула. Старшая дочь Бобруйских действительно была девицей рослой и дебелой. Хотелось еще спросить, от кого младшенькую Нинель Феофановна понесла, потому что в страсть ее к Гавриле Степановичу не верилось нисколько. Но решила пока обождать. Если Калачев внучку поспешил за Бобруйского пристроить, значит, отец либо сбежал, либо абсолютно для брака оказался непригоден. Развернув блокнот к собеседнице, я попросила ее набросать план этажа, отметив на нем спальни. «Слуги отдельно ночуют в пристройке?» Вдова кивнула, скрипя по бумаге карандашом. «Обычно это крыло после заката запиралось. Моя спальня здесь, Машеньки и Нюты апартаменты дальше по коридору, общая гостиная, библиотека, музыкальный салон, столовая, комната для гостей». Рассмотрев отметки, я спросила. «И Дульсинею подле вас поселили?» Бобруйская невесело усмехнулась. «По обыкновению, как и прочие одолиски моего благоверного. Удобно, не правда ли? Знаете, как все происходило? Барин являлся в женское крыло провести время с семьей, иногда ужинал, сидел с нами, развлекался. Это сейчас Дульсинея у нас одна была, иногда до трех девиц одновременно гостила. Танцорки либо певички демонстрировали свои таланты, после барин выбирал одну или нескольких и удалялся с ними к себе, запирая крыло до утра. Так и вчера произошло. Так? Да не так. Актер как нам в общую гостиную не вышла. Гаврила ее из спальни уволок». Поблагодарив вдову, я закрыла блокнот. «Будьте любезны меня в другие комнаты сопроводить». Бобруйская поднялась. «Извольте». Дочери сейчас находились в кабинете на первом этаже. Подозреваемую Дульсинею заперли в подвале, поэтому в крыле, кроме нас с вдовой, никого не было, даже слуг, занятых спокойником. Нинель Феофановна сообщила, что погребение проведет как можно быстрее, потому гроб с телом сразу установят для прощания в главной зале. «Священника вызвали?» — спросила я рассеянно. «Разумеется». Каждый из дамских апартаментов был дополнен ванными и гардеробными комнатами, небольшими, но уютными гостинами. В стене столовой обнаружилась лифтовая шахта для транспортировки яств из кухни. Библиотекой явно почти не пользовались, а у арфы, стоящей в центре музыкального салона, отсутствовала струна. Ее не открутили с колка, а отрезали. Сравнив надрезы, я прикинула длину, развернув орудие преступления. Все сошлось. Более того, на лезвии ножа обнаружилась зарубка. Видимо, им воспользовались. Итак, Дульсинею тащили из ее спальни. Прочие дамы наблюдали действо отсюда, с порога гостиной. Она по пути умудрилась схватить нож. Где? Вдова оружие не опознала. Звук осторожных шагов заставил меня прервать осмотр. Горничная, присев к Никсоне, сообщила, что барыню просят спуститься. Нинель Феофановна извинилась и оставила меня. Перфектно. Честно говоря, она мне только мешала. Нацепив на нос чародейские очки, я приступила к тщательному обыску. Никакими артефактами, ни чародейскими, ни навскими, женщины бобруйские не злоупотребляли. Младшенькая с матушкой пользовались чем-то для красоты, а над кроватью Марии Гавриловны висел простенький амулетик от бессонницы. Сонный же аркан был от чего-то наложен на клавиши рояля. Рунами также были снабжены внешние стены, окна и двери. Это для тишины и запорные чародейства. Скорее всего, сам барин озаботился. Апартаменты Дульсинеи носили следы бестолковой драки и ее личной неряшливости. Или, может, горничным было велено ее не обслуживать. Постель оказалась не свежей, на подушке женские волосы и пятна помады, нижнее белье кучей свалено под кроватью, в шкафу — бальное драгоценное платье с разодранным воротом и две пары атласных туфелек, пустой дорожный саквояж, шубка, манто, охотничьи ножны. Примерив их к оружию преступления, я убедилась, что нож к ним подошел. На туалетном столике в беспорядке теснились баночки, скляночки, валялись пуховки и салфетки. Дульсинея умывалась перед сном ядреным молодильным настоем. Он хранился в расписном стеклянном пузырьке. Повертев его перед глазами, я решила, что роспись определенно навья, но, если верить столичным дамам, в вопросах красоты поганые колдунства 100 очков вперед чародейством давали, и дамы, упомянутые, пользовались ими, на запреты невзирая. Итак, вчера Бобруйский увел актерку, запер домочадцев. Как там Старунов записал? Перед глазами немедленно появились строчки протокола. В 8 часов мещанка Бархатова истошно крича сбежала по лестнице в залу первого этажа. Слуги, еще оставшиеся там, немедленно вызвали охрану. Господин Хрущ, удачно оказавшийся в курительной комнате, взял дело в свои руки. Кто отпер женщин? Этого в протоколе не значилось. Адвокат уверяет, что кроме злосчастной Дульсинеи подле барина никто оказаться не мог. Слуг придется опросить всех. И уж заодно узнать, не потребляли ли в доме опия. В комнате следов этого я не заметила, но на балу Нинель Феофановна явно была не в себе. Хорошо, предположим, все же Бархатова. Хватило бы ей сил здорового мужика задушить. С избытком. Мужик связан был по рукам и ногам. Она могла коленом ему в грудь упереться и струну на себя тянуть, а ножом ткнуть уже для надежности. Могла. Только картина у нас на убийство в состоянии аффекта не походит. Это, господа мои, типичная месть. Или вовсе обряд удушения с закалыванием. Минуточку. Пристава Блохина в те же 2 приема жизни лишали. Нож и виселица. Совпадение? Чистописанием, как и чтением, дамы Бобруйские не увлекались. Ни писем у них в комнатах не было, ни дневников. А единственный чернильный прибор украшал библиотечную конторку. Им недавно пользовались. На кончике пера застывала, но еще не подсохла капелька чернил. Библиотеку я осматривала напоследок, и она не подвела. То есть, если на чистоту, находка моя была вовсе случайной, потому что, будь плотные оконные шторы раздернуты, я не включила бы потолочный свет и не углядела под особым углом примятых ворсинок ковра. Здесь бывали редко. Оттого ковер был как новенький, и подошвы оставляли на нем явственные вмятины. К дальним полкам я не приближалась, значит, следы не мои. Мои уже даже расправиться успели. Согнувшись, я проследовала по едва заметной тропинке, провела пальцами по книжным корешкам. Они оказались декоративными, намалёванными прямо поверх деревянной двери. Не обнаружив ручки, я налегла всем телом, сдвигая доску. Дамская тюрьма Бобруйских оказалась не столь уж неприступной, а тайный ход — удобно разветвленным. По нему можно было идти вправо, вдоль спален, заглядывая в комнаты в специальные глазки, либо, приложив ухо к выводной трубочке, слышать все, что в этих спальнях происходит. Пройдя налево, мы попадали за холщовый экран, украшающий простенок площадки 2-го этажа, а дальше, минуя ряд глазков и трубочек, выходили к огромному квадратному стеклу, вмурованному в стену. Сквозь него было прекрасно видно кровать с балдахинными столбиками, пуфики и прочую обстановку гнезда порока. Значит, с той стороны стекло зеркально, а с этой... Я толкнула носком ботильона раму. Она поддалась, раскрываясь внутрь. На стыке лежало что-то маленькое. Присев, я подняла черепаховую пуговку, судя по размерам, с дамской манжеты. Заходить не стала. Вернулась к разветвлению и спустилась по винтовой лесенке, скрытой, как можно было догадаться, внутри центральной колонны, пронизывающей 2 этажа. Внизу было что-то вроде кладовой, и, выйдя из нее, я очутилась в обычном коридоре, стены которого украшала выпуклая лепнина. Дверца кладовой в закрытом состоянии ничем не отличалась от соседних проемов. На всякий случай я попробовала ее снова открыть, что проделала без труда. Достаточно было потянуть на себя одну из лепных шишечек. Что ж, с тайным ходом мы закончили. Алиби ни у кого нет, вообще ни у кого. Даже Хрущ мог из курительной комнаты явиться к барину. Ага, Попович, только сначала ему пришлось бы в музыкальный салон крюк сделать за струной. Не фантазируй. Крестовский прав, тебе приятнее было бы, чтоб убийцей мужик оказался, а не сестра твоя по полу. Убила женщина. 1 из 4. Работай. Недолго поплутав, я спросила дорогу у встречной служанки и направилась в кабинет. Девицы Бобруйские коротали время ожидания в компании своего семейного адвоката. Так себе компания. Андрон Ипатьевич дремал в кресле, оглашая округу нетрезвым храпом. Сестры же шептались, заняв диванчик у глухой стены. Поздоровавшись и выразив соболезнования, я прошла к столу. Обе девицы были в трауре. Марии Гавриловне черные креп с тюлем добавляли к возрасту 5 лет. Нюте же, напротив, наряд был к лицу. Непохожие сводные сестры. Старшая — некрасивая и дебелая, шатенка с зеленовато-карими глазками, младшая — изящная блондинка, голубоглазая, тонкокожая. Обе плакали. Обе сейчас настороженно на меня смотрели. Хрущ всхлипнул, тряхнул головой, потянулся. «Евангелина Романовна, что разнюхать успели?» Я села, положила на стол сумочку, придвинула к себе стопку чистой бумаги. «О результатах следствия сообщено будет в установленном законом порядке». «А его превосходительство обещал...» «Андрон Ипатьевич», — перебила я строго. «Извольте сообщить, где в данный момент находится супруг госпожи Бархатовой». «Простите?» Приподняв брови, я с нажимом уточнила. «Бархатов Эдуард Милославович, коего ваш хозяин пригласил погостить в этом доме». «К прискорбию не осведомлен». «Так осведомитесь. А то странно получается. Жена под арестом, а муж, паспорт которого она, вероятно, вписана... Не будь адвокат под действием хмеля, моя хитрость бы не сработала. Но он был пьян, поэтому ушел расспрашивать слуг, оставив меня наедине с девушками, чего я и добивалась. Помолчав, будто не зная, как вести разговор, я вздохнула. Ужасное происшествие. Мария Гавриловна всхлипнула. Маменька в зале хлопочет, папеньку. «Земля пухом», — перекрестилась я. И хотя о покойных плохо не говорят, Анна Гавриловна залилась песклявым хихиканьем. «О покойных? Плохо?» А вот только истерики сейчас не хватает. Налив из стоящего на столе графина в стакан воды, я велела. «Попейте. И давайте по порядку вчерашний день восстановим во всех подробностях. С самого утра. А во сколько пробудились? Чем занимались?» Говорила в основном старшая. Ничего вчера ужасного финала не предвещало. Обычный день был. Проснулись ближе к полудню, на ярмарку не пошли, визитеров не принимали. Дульсинея вообще сказалась нездоровой, так до заката в постели и провела. Вечером в дамской столовой отужинали втроем. Часов около 6 Гаврила Степанович явился. «В каком настроении? Уж не в благостном». Спросил, где Дуська. Из спальни ее вытащил. «Нет, ножа никто при актерке не заметил». «Нож? Этот?» «Нет, впервые его видят». «А после и Маша, и Нюта, и маменька по своим горницам разошлись?» «Нет, в музыкальный салон даже не заходили». «О смерти хозяина сообщил им господин Хрущ, и он же дамское крыло отпирал». «Письмо? В библиотеке?» «Нет, барышни ничего не писали». «Маменька?» «Не уверены, у нее спросить надобно». Старательно скрипя пером по бумаге, я без остановки сыпала вопросами. Дульсинея? Хорошая девушка, то есть не самая гадкая из возможных, неряха, правда, поет хорошо и танцует, веселая. Хотя бы ее страдалицу не строго судили, потому что... Тут барышни Бобруйские опасливо переглянулись и тему замяли. Теперь? Да какие там планы? Анна Гавриловна родственниц не обидит, заживут. Папенька-то тюремщик на том свете. Освободились они. И Машеньке теперь идти под венец с нелюбимым не нужно. И Нюте постриг не грозит. Какой постриг? Бобруйский собирался младшую в монастыре запереть. Да-да, потому что наследница прадеда-миллионщика. Ежели бы она замуж пошла, денежки бы супругу достались, а монахиня капиталы по закону семье оставляет. «Ловкий какой купчина», — подумала я без восторга, а вслух спросила, успел ли покойный обитель для дочери присмотреть. «Успел». Мария Гавриловна поморщилась от тычка локтем младшей сестрицы. «Жуткое место. Чаще кругом непролазное. Болото. Маркиза как-то от горничной убежала, так боялись, что ее медведь в лесу подрал. Маркиза? Болонка наша. Никаких следов собачки в дамском крыле я не заметила, но спросила о другом. Вы всем семейством монастырь посещали? Ответила Анна. Родитель всем в городе рассказал, что мы на воды отправляемся, а сам нас в Ингерманландию повез. На Макшанские болота? Это ведь от столицы недалеко. Поэтому семейство в столице на обратный поезд садилось. Но каков ловкач? Почти 2 месяца мы при монастыре жили, пока папенька с настоятельницей переговоры вел, сказала Маша. Кошмар. Я неделями не могла ни с одной родной душой словечком перекинуться. Думаете, здесь была тюрьма? Да в сравнении с обителью курорт новомодный. Терпеливо выслушав жалобы, я на всякий случай эту историю уточнила. Большой монастырь, даже огромный. Бревенчатый забор аршинов 5 высотою. Марии за забор ходу не было, потому как с собаками не положено. Ее поселили в лесной избушке. Горничная при ней еще осталась, ну и животина упоминаемая. Бобруйского же с младшей дочерью в обитель допустили. Нюта о том рассказывала без охоты. Жила в келье, постилась. От этого исхудала до безобразия. Через довольно продолжительное время отец сообщил, что обо всем договорился. Девушка бросилась ему в ноги, умоляя передумать. Он мольбам не внял и оставил бы младшенькую в Ингерманландии, если бы не миллионы ее наследные. Дарственную вследствие пострига требовалось по закону оформить. Монастырю по тому же закону отходила десятина, но Гаврила Степанович планировал ее крючкотворством несколько уменьшить. Тут в кабинет явилась Нинель Феофановна, чем избавила меня от необходимости выслушивать новый поток жалоб. Я поблагодарила девиц за беседу и попросила хозяйку проводить. Вдова тоже писем не писала, о чем сообщила по дороге в обширный винный погреб, где содержалась арестантка. Кроме запоров с засовами, дверь стерегла пара рослых лакеев. «Это не я!» — закричала Дульсинея, увидев меня на пороге. «Не я убила!» Дрожащая болонка у нее на руках тявкнула, видимо, сообщая, что и не она. «Маркиза, вот ты где!» — сплеснула руками Бобруйская. Актерка, выбравшись из вороха, сваленной на полу мешковины, отдала ей собачку с неохотой. Это было понятно. Подвальный холод пробирал до костей, и одежда Дульсинеи от него не спасала. Скудная она была, одежда, и в основном из черной хромовой кожи. Ботфорты только, кажется, замшевые, ну и рукавицы, явно по стилю неподходящие и надетые для тепла. «Собачка замерзла», — сказала я вдове. «Вы, Нинель Феофановна, в комнаты отправляйтесь, пока я подозреваемую допрашивать буду». Когда хозяйка ушла, Дульсинея подняла с пола лоскут мешковины и закуталась в него. «Экая ты дура!» — вздохнула я, набрасывая на себя другой. «Почему не сбежала? Предупреждала ведь?» «Потому что дура!» — согласилась девица. «Думала, Эдуард мерзавец! Эх!» Батарея пустых бутылок у стены заставляла предположить, что в тепле страдалицу немедленно развезет, и допроса не получится. Так что придется и мне потерпеть. Энергично похлопывая себя по плечам, я пообещала. Ответишь на вопросы честно и по существу, в другое место отправлю. «Валяй!» Она действительно умом не блистала. Но это еще с нашей прошлой беседы понятно было. Муж сбежал из дома Бобруйских еще во время бала. А Дуська отчего-то решила, что прекрасно и без него проживет. Подумаешь, Барри странненький, Гаврила Степанович кобель извратный. Ну и кобель, и что? Дуська давно смекнула, что все его привычки палаческие — суть притворства, понарошка. Жестко любил, чтоб со страстью, чтоб, ах, нож — ее игрушка. Почему прятала? Напротив, махала им грозно, когда барин ее из спаленки в гнездо свое порочное волок, потому что сопротивлялась. Ага. «Как там тебя? Геля?» «Евангелина, брось. Ну ты, конечно, лисица. Да барина, когда новость про надворную советницу донесли, холодно. Ладно, по существу. Переоделась я, значит, к вечеру в сбрую. Есть не хотела. Во-первых, боялась, что ведьмы эти мне сызнова в кушанье что подсыплют. Третьего дня дристала от ихних... твари, в общем, зловредные. Гаврила свои насилия африканские исполнил, в логово привел, там, по обыкновению, нож куда дело? Бросила куда-то. Нет, в кровать метнула, он в деревяшку вонзился, эффектно получилось. Я кивнула, припомнив отметину на одном из столбиков. «В какой момент ты его душить стала?» «В тот самый», — подробно пояснила девица, хихикая моему смущению. «А когда все завершилось, чем душила?» Дульсинея распахнула мешковину, продемонстрировав шелковый поясок на голом животе. «Этим барин доволен остался, то все траливали. Тут меня приперло, ну, понимаешь, живот скрутило, пришлось в уборную отлучиться». «В какую?» «Там по коридору из розовой гостиной дверца». Она отсутствовала не дольше получаса. А когда вернулась, Бобруйский уже не дышал, из груди его торчал нож. Дальше как в тумане. Дверь-то я заперла, понимаешь? И отперла потом. Чародейство, не иначе. «Понятно». Выглянув за порог, я сказала лакеям: «Извольте госпожу Бархатову в приказ отвезти». «Погодите, мы сперва с нею на второй этаж за пристойной одеждой поднимемся». Сопровождать промерзшую актерку нужды не было, но мне хотелось еще раз по дамским гардеробным пройтись, узнать, на чьей манжете черепаховой пуговки недостает. Опьянение Дульсинею настигло в ее спальне. Не слушая увещеваний, она растянулась на кровати, погрузившись в сон. «Баб надо кликнуть», — решил один из лакеев. — Пусть ее такую облачают. — Им не впервой, — согласился второй и, вытащив из кармашка ливреи свисток, дунул в него. Звука я не услышала, но через пару минут на пороге возникла барышня в крахмальном передничке. Слуги принялись за дело. Я занялась своим. Платьев у дам Бобруйских было изрядно. Я даже слегка утомилась, их перебирая. В носу свербело от запаха лаванды, а в глазах рябило от многоцветия тканей. Находок оказалось целых три. Черепаховая пуговка покинула манжету строгого шерстяного костюма Марии Гавриловны. Кроме того, что висел он в ее гардеробной, по размеру подходил только дебелой сестрице. В шкапу Нинель Феофановны нашлась пара милейших младенческих башмачков, называемых также пинетками, а у Анны Гавриловны под шляпной картонкой лежало сложенное в четверо письмо. Думать о том, что все это нелепо, неправильно и даже глупо, я себе до поры запретила. Не отвлекайся, Попович, работай. Заглянув к Дульсинее, я убедилась, что актерку одели, и теперь под руки ведут на выход. Я позаимствовала ее пустой дорожный саквояж, который сложила коричневое шерстяное платье и башмачки. Письмо много места не занимало. Оно отправилось в мою личную сумочку. Нет, ну за кого они меня принимают? Одну или две подсказки я не замечу? Зачем таким ворохом заваливать? Ежу понятно станет, что играют с ним, к выводам подталкивают. А я не еж, я надворный советник. А они... ну ладно, может, и не во множественном числе, а он или она, не суть. Они как раз меня за дурочку держат. В 6 часов пополудни, то есть вечером, Семён Аристархович Крестовский изволил покинуть опочивальню, а точнее залу, названную диванной, на первом этаже Бобруйского терема, и потребовал от меня отчета о проделанной работе. К тому времени я успела опросить всех домочадцев, 2 десятка слуг и некоторых посетителей, являвшихся почтить покойника. Я так устала, что даже огрызнуться начальству сил не было. Он, впрочем, не настаивал. Сон его не освежил. Под глазами Крестовского залегли серые тени, лицо осунулось, он прихрамывал и зевал. «Что ж, Евангелина Романовна», — сказал он, отказавшись от предложения вдовы отужинать по-семейному, — «на сегодня служба наша окончена. Спорить я не стала. Все силы на другое уходили. Покинули они меня, когда мы с Семеном Аристарховичем, уже миновав Гильдейскую улицу, завернули на площадь. Там я крепиться перестала и, обняв фонарный столб, извергла в грязь содержимое желудка. «Геля!» «Отойди!» — прикрикнула я и сызнова скрючилась в спазме. «Гадость! Какая нечеловеческая гадость!» Крестовский подождал, пока я полностью очищусь, и кивнул на вывеску ресторации. «Зайдем?» «Это не от покойника», — оправдывалась я, бредя мимо пустых торговых рядов. «Осмотр тела, Евангелина Романовна, вы, на удивление, четко провели, без обмороков». Он пропустил меня вперед у двери в ресторацию и помог снять шубу. «Обучаюсь понемногу вашими стараниями, Семен Аристархович». «Присутственное время окончилось, посему служебных разговоров я сегодня больше вести не намерен». «Как будет угодно вашему превосходительству». Я знала, что пахнет от меня мерзопакостно рвотою, но не отказала себе в удовольствии на мгновение замереть в мужских руках, прижавшись спиной к груди Семёна. «Соберись, Попович, ни место и ни время». Мы заняли столик на двоих у жарко пылающего камина. Я отлучилась на четверть часа в дамскую комнату, умылась, пополоскала рот, полюбовалась своим нервическим ликом в настенном зеркале. У Бобруйских я лицо держала, это абсолютно точно, а сейчас никак не могла. У меня дрожал подбородок, губы сжимались в бескровную линию, покрасневшие глаза слезились. «Эк, тебя надворная советница перекорёжила!» А ведь тёртым калачиком себя воображала, все повидавшей саркастичную дамой. Что, вообразить даже не могла, что не нави чужеродные, а твои соплеменники подобный образ жизни могут... Тьфу, гадость! Семен Аристархович заказал мне бульону с сухариками, себе же обильный бериндийский ужин, который поглощал с аппетитом, поглядывая то на огонь, то на хорошенькую барышню за соседним столиком. Обычная девица, судя по одежде, купеческая дочь. Да я же ее видела уже на балу том преснопамятном. Подружка Анны Гавриловны, которая такую же балонку себе хотела. В сей момент ей хотелось отнюдь не собачку, а моего чиновного спутника, хотя он, смело я надеяться, от драгоценного ошейника отказался бы. «Десерт?» — спросил Крестовский, откладывая салфетку. «Непременно». Подозвав халдея, я нацарапала карандашом на салфетке несколько строк и тихонько попросила: «Передай, будь любезен, барышне за соседним столиком. Только постарайся, чтобы ее дуэнья записки не заметила». А в лапку официанта, кроме салфетки, переместилась хрустящая ассигнация. Иногда полезно на время мужские портмоне присваивать. Семен Аристархович мои действия наблюдал, удивленно приподняв брови, но вопросов задавать не стал. И правильно, не его это дело, не мужское. Сами разберемся. Девица, получив записку, явила недюжинную сноровку и опыт. Засунула ее, не читая, под манжету. Молодец какая. Вскоре она ушла. Соседний столик заняла пара мужчин по виду коммивояжёров. От усталости я была не в силах поддерживать привычную пикировку с его превосходительством. Ему пришлось самому стараться. Холодно улыбаясь, Крестовский сетовал на то, что некая надворная советница своими стараниями взволновала тишайший крыжовень, считал, сколько в зале ресторации зеленых бутоньерок в цвет ее надворной советницы глаз и сколько огнегривых дам, источающих травянистый запах свежей хны, здесь нынче присутствуют. Рассуждал о том, что некоторым барышням за место сыска в иной стезе себя попробовать надобно. В фильмах, к примеру, запечатляться, тем более, что имеется протекция. «Вы закончили, ваше превосходительство?» — спросила я, зевая в ладошку. «С ужином». Начальство, успевшее уничтожить не только свой десерт, но и мои эклеры, сообщило, что мы можем идти. «Григория Ильича проведать надо», — решила я по дороге. «Соскучилась, мочи нет». «Ах, молодость!» Вовсе без восторга согласился Крестовский. «Считайте это наградой, Евангелина Романовна, за то, что при покойнике в обморок не брякнулись». «Что же тогда мне причитается, Семён Аристархович, за те часы, что я вас не тревожила, позволив почивать?» «За это я вашего жениха осмотрю на предмет чародейский». У Грининой постели дежурил Старунов. Мы поздоровались. Иван сказал, что Дульсинею он в камере запер, в той, что Рачков раньше занимал, которого уже по этапу отправили, что господин Волков нынче не колотился и что он, пожалуй, пойдет. Я не возражала, попросила только захватить саквояж с уликами. Семён принялся чародеять, наполнив комнату запахом мяты. Я присела в кресло и задремала. «Попович», — вырвал меня из объятий сна баритон Крестовского. «Когда вы дело об убийстве Бобруйского планируете закончить?» Я пожала плечами. «Общая картина преступления наметилась, предположим, завтра или через день?» «Завтра», — кивнул Семён. «И после этого берите своего жениха и перевозите его в Змеевичи, в тамошнюю больницу». «Григорий Ильич плох?» — спросила я с любопытством, для порядка исторгнув всхлип. «Очки при вас? Наденьте». Я подчинилась, посмотрела на пульсирующую пуповину, идущую от Грини к потолку. «Это опасно?» «Очень». Спрятав очки в футлярчик, я вздохнула и, положив на пол подушечку, рухнула на нее коленями. «Гришенька, на кого ты меня покидаешь?» Посмотрела на Крестовского, тот дернул подбородком. Я продолжила. «Сокол мой ясный! Бубусечка кореглазая!» На Бубусечку Семён кашлянул и махнул рукой. «Полно, Евангелина Романовна, может...» «Сам лею!» — пригрозила я, поднимаясь на ноги. «Придется вашему превосходительству на руках меня в казематы нести!» «Это было бы крайне затруднительно!» Согласилось начальство, подхватывая меня под плечи и колени. «Экая вы, Попович, барышня трепетная». Закрыв глаза, я опустила голову на мужское плечо и сызнова задремала. Сквозь неглубокий сон слышались мне разговоры его превосходительства с Давиловым, скрежет замков и скрип дверных петель, ровный стук Семёнова сердца, его дыхание. Очутившись в камере на постели, я дождалась, пока Крестовский запрет дверь, обернется ко мне, поднесла к уху указательный палец, Семён нацепил жужу, присел напротив. «Значит так», — проговорила беззвучно и четко. «Свои надежды меня под предлогом болезни Волкова прочь отослать? Оставь немедленно. Не поеду, не уйду. Ты хитрый чародей». Крестовский поднял руку, чтобы передать мне артефакт, но я замотала головой. «Не нужно. Я сама уже по губам читать навострилась». «Геля». «Сказал Геля, правильно?» «Ты не понимаешь, во что ввязываешься». Повторив фразу Крестовского дословно и дождавшись подтверждения, что поняла ее перфектно, я пожала плечами. «Конечно, не понимаю. Ты хитрый чердей, всей правды мне не рассказываешь». «Это не в упрёк. Меня нисколько такая манера не задевает. Только мне на ваши колдовские дела плевать с колокольни. Закон, он один для всех. И для чародеев, и для простецов, таких как я». «Простецов?» — улыбнулся Семён. «Я телеграмму Мамаеву с Зориным утром отправила». «Глупо. Она дальше почтам-то не ушла». «Если бы я в ней о помощи просила, тогда наверняка ее бы затеряли. Но телеграмма обычная. Я в ней о твоем приезде коллегам сообщила, только...» Тут мне подумалось, что, наверное, зря я сейчас хвастаюсь, что ребята могут шифра моего не разгадать, и что непременно, когда здесь все закончим, надо будет договориться о тайных знаках, которые только нам понятны будут. Семён скептично приподнял бровь. Я смущенно закончила. Нужно было хотя бы попытаться. Крестовский вздохнул. «Едь в Змеевичи. Оттуда парней призови». «Хорошая попытка, но нет. Я вашу породу чердейскую перфектно изучила. За мною следа простыть не успеет. Ты на смерть отправишься». Семён явно смутился. Я поднажала. «Скажешь, неправда? Может, и с господином Волковым беда черная действительно приключилась?» «Здоров он», — признался Крестовский. «Более чем. Артефакт его в полном порядке, поэтому от смены места вреда нашему Григорию Ильичу не будет. Впрочем, оставаясь здесь, он также не пострадает». «Нет, Геля, я знаю, о чем ты думаешь. Воспользоваться тростью Волкова никто, кроме него, не сможет. Именная игрушка. И нет, будить его мы тоже не будем. Хотя можем». «Почему?» «Потому что помощи от старцев из Ордена Мерлина я не приму». Я высокомерия Семёна Аристарховича была лишена, поэтому решила, что возникне нужда, призову хоть чёрта, хоть дьявола, хоть туманных колдунов с острова, хоть Гриню с палицей наперевес. «Давай». Крестовский сменил тему. «Что по убийству купца накопало?» «Это не случайно произошло, не под влиянием момента». «Почему?» «Да потому что не убивают так в попыхах. Это обряд был, либо месть, либо...» «Тут я не полностью уверена, но предположу, что представление это». «А зрители?» «Один». Я подняла палец. «И не зритель, а зрительница. Столичная эксцентричная сыскарка. Очень уж ее к правильным выводам толкают. Дело представлено так...» «Ты понял? Не было, а представлено на суд зрителя. Господин Бобруйский Гаврила Степанович, 50 годков, Боров старый, забавлялся с полюбовницей удушениями. Партнерша до ветру отлучилась. Тут в его гнездо порока проник некто третий, придушил мужика и ножик в него воткнул для надежности. Возможность и желание было у всех. Жена и младшая черь ненавидели папеньку. За дело, но не суть. Старшенькая же... Тут я не уверена. Слуги в тереме запуганы очень, от них правды не добьешься. Я завтра подругу допрошу, а Машеньке с Нюшей представление составлю». «В смысле, какую подругу? Я же записку в ресторации от твоего имени барышни за соседним столиком отправила. В 9 утра у кондитерской ее ожидать буду». Крестовский проартикулировал нечто, что я решила не опознавать, но согласился составить компанию. «Итак», — продолжила я, раскрывая саквояж, стоящий у кровати, «у нас есть двойное орудие убийства, нож и струна. Нож в любовное гнездышко принесла Дульсинея. Что странно, никто из дам Бобруйских ножа не опознал, хотя актерка показывает, махала им при свидетелях. Вторая странность — струну резали этим самым ножом. На нем зарубка имеется. О чем это говорит?» «О чем?» — улыбнулся Крестовский. Ему невероятно нравилась моя горячность. «Струну срезали заранее». «Кстати, ты не объяснила мне, почему алиби ни у кого нет?» «Можно подумать, Семен Аристархович, ты сквозняка в гнездышке разврата не учуял. Ход там тайный. Весь терем ходами этими, что сыр изрезан». Потому как блеснули синие глаза чародея, я догадалась, что этим вопросом он меня проверял. И действительно заметил то, что сперва проигнорировала я, неплотно прикрытую зеркальную дверь. «Зеркалу до конца вот эта пуговка закрыться мешала», — пояснила я и добавила, вытащив из саквояжа коричневый шерстяной рукав, «с платья Марии Гавриловны». «Любопытно. Это еще не все. Вот». Стараясь не шуршать, я развернула на койке Семёна письмо. В комнате Анны нашла. Похоже на послание, которым Блохина твоего из города выманили. «О Блохине я сейчас говорить не хочу». «Придется», — пнула я Семёна в голень, «потому что твой дрожайший покойный друг с бабами здесь накуролесил. Читай. Стёпушка, сокол мой ясный, батюшка про нас прознал. Она ему писала, что увозят ее, что от плода избавят, что сбежала и в условленном месте ждет своего яхонтового. А у маменьки башмачки даже детские припрятаны были». Крестовский нагнулся, потер ногу и посмотрел на меня виноватыми глазами. «Значит, дочь? Которая?» Ножка койки, на которой сидел Семён, подломилась, и чародей с грохотом упал. «Не иначе божья кара, ваше превосходительство», — прокомментировала я вслух. «Спокойной ночи».